Еще ранее, в 1877 году, Блаватская написала, что поскольку самое авторитетное доказательство церковью существования евангельского Христа оказывается неубедительным и легко опровергаемым критически настроенными учеными, то она предлагает решение проблемы найти в свидетельствах евреев и даже Иринея Леонского. Блаватская написала, что раввины утверждают, что этот Иешу или Иешуа был сыном женщины по имени Стада, по прозвищу Мириам, и пантеры, римского солдата. Примечание. Блаватская комментирует. Епифаний в своей книге «Против ереси», 4 век, приводит следующую родословную Иисуса. Яков, прозванный пантера, родил Иосифа и Клеофаса. Иосиф с Марией родили Иисуса. Что он жил с 120 до 70 года до нашей эры, смотри, Ириней, который решительно утверждает, что Иоанн, автор 4 Евангелия, сам сообщил, а все старейшины, пресвитеры подтвердили информацию, что Иисус проповедовал с 40 до 50-летнего возраста. И был учеником раввина Иегошуа бен Перахия, своего двоюродного деда, с которого он во время преследования евреев Александром Геннаем убежал в Александрию, где был посвящен в египетские мистерии или магию, и по возвращении в Палестину, будучи обвиненным в ереси и колдовстве, был допрошен, приговорен к смерти и повешен на древе позора в окрестностях города Луд, в скобках Лод, АВ, или Лида. Примечание. Иегошуа бен Перахия, дед Иисуса по материнской линии, был председателем Синедриона, как указывают комментарии к Авот, начиная со 130 года до нашей эры. Как мы покажем во второй части, после Антигона Сахосского начался период парного правления, то есть во главе Синедриона и талмудической школы были двое – Наси, князь-председатель, и председатель раввинского суда. В Авот 6 Иегошуа бен Перахия назван как Наси второй пары. В венской рукописи Тольдот Иешу говорится, что она, Мариам, родила сына, которого назвала Иегошуа в честь его дяди, брата его матери. Венская Тольдот Иешу 2. А. В. Смотри Гемару Вавилонского Талмуда, трактаты Санхедрин и Сотах. Блаватская. Распятие, обычное у римлян, было пыточным приспособлением, неизвестным древним семитам. У римлян оно называлось «древом позора». Несомненно, апостол Иоанн, говоря о знаке Бога живого, имел в виду не христианский крест, древо позора, обожествленный церковью, но мистический тау египтян, без которого не изображается на настенных фресках египтян практически ни один бог. Елена Петровна Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2. Из данного пассажа следует, что распятие исторического Иисуса осуществлялось в соответствии с иудейским законом через побитие камнями и повешение распятия на дереве. Смотри далее цитаты из Мишна Санхедрин, Вавилона, тот же параграф, древнехристианские авторы иначе, чем поздние теологи, представляли себе казнь Спасителя. Например, в Гомилии о Пасхе святой Мелитон, не позднее 190 года, ни разу не употребляет в связи с распятием Иисуса слово «крест», но только дерево, на котором Иисуса повесили. С Блаватской полностью соглашается Массей, известный египтолог. В своих лекциях, впервые опубликованных в частном издании в 1900 году, он пишет, что личное осуществование Иисуса, как Иешуа бен Пандира, может быть установлено без сомнения. Не соглашаясь с датировкой рождения Иисуса в 102 году до нашей эры, предлагаемой некоторыми авторами, Массей далее говорит, что бен Перахия, дед Иисуса, начал учительствовать как раввин в 154 году до нашей эры. Мы можем поэтому предполагать, что он не был рожден позже, чем 180-170 год до нашей эры, и что его поездка с его учеником Иисусом в Египет не могла состояться позднее, чем сотый год до нашей эры, поскольку это обусловлено тем, что он укрывался там из-за гонений на раввинов. Есть основания считать, что это имеет отношение к гражданской войне, в которой фарисеи восстали против царя Александра Янная, и, следовательно, это было приблизительно в 105 году до нашей эры. Если мы принимаем возраст его ученика Иешуа в 15 лет, то это даст нам приблизительную дату, принятую без особых трудностей, которая показывает, что Иешуа, вероятно, был рожден в 120 году до нашей эры. Но 20 лет – вопрос здесь не принципиальный. Согласно Вавилонской Гемаре к Мишне, трактат Саббат, этот Иешуа, сын Пандиры и стада, был забит камнями, стоунд, как чародей в городе Луд или Лидде, и затем был умерщвлен мучительной казнью через повешение на дереве в канун Пасхи. Год его смерти, однако, не поддается точному исчислению, но есть основания предполагать, что это не могло произойти ни намного ранее, ни позднее, чем 70-й год до нашей эры, потому что этот иудейский царь Янай правил со 106 до 79 года до нашей эры. Продолжательницей его преуспевающего правления стала вдова Соломея, которая имела греческое имя Александра и которая правила в течение приблизительно 9 лет. Теперь традиция, особенно главы Тольдот и Ешу, связывает ее с женою Янная, матерью Геркана II, и поэтому она должна быть признана как Соломея. Когда истинная родословная Бен Пандира Иисуса восстановлено, становится ясно, что он был единственным историческим Иисусом, который был повешен на дереве евреями, который не был замучен римским способом.